Глава 21. Марк. «Марк, милый мой сыночек», — со вздохом произносит мама. Она не спеша идет на кухню и садится за стол. Я же поспешно убираю грязную посуду. «Ты вырос настоящим мужчиной. Ты настолько успешен, что...» — вздыхает. «Я и не думала, что ты таким будешь. Вроде рос самым обычным. Ну, учился хорошо и не из-под палки». Она в этот момент поглядывает на Толю, который тоже садится за стол, и по-хозяйски оглядывает, чем я буду всех подчивать. «Вот Толя, да. Его надо было до самого окончания школы за ручку водить». «Мам, хватит вспоминать об этом!» — прерывает. «Не хватит, не хватит. Вон, Марк учился хорошо, и видишь, какой дом себе отгрохал?» — кивает на потолок. «У него и прислуга есть, и денег целая гора. А я тебе говорила, что надо хоть что-то делать, чтобы что-то иметь. Мы не для этого сюда пришли, чтобы ты Марка хвалила. Он у меня, между прочим, жену увел». Я аж замираю. Ну ничего себе. Он еще и при маме такое говорит. Жену увел. «Не ври. Все прекрасно все понимают». Скрипя зубы, наливаю всем кофе и ставлю на стол вазочку с печеньем. Нет особого желания подчивать гостей. А по-хорошему, побыстрее бы они домой поехали. «Ладно», — мама качает головой. «Толя прав. Мы не для того сюда явились, чтобы восторгаться твоими хоромами. Тут другой вопрос стоит. Ты влез в чужую семью и влез двумя ногами. И не просто чужую, а в семью собственного брата». Цокает языком, вздыхает. «Я же тебя не таким воспитывала». «Во-первых, я никуда не влезал. Цыжу сквозь зубы. Я в этой семье третьим уже год работаю». «Ты много на себя берешь», — фырчит Толя. «Третьим он работает, ты — кукушонок». «Тихо!» — рявкает мама. «Мы пришли не ругаться. Мы пришли решить проблему. Ты, Марк, должен уже думать о своей семье, чай не маленький. Дом у тебя есть, машина, бизнес. Вот и ищи себе жену. А на чужих свой клюв не разевай». «Мама, ты так интересно рассуждаешь. Как будто Алла — это какое-то животное, которое можно увести, привести. Она сама не хочет жить с Толей. И жить с ним не хочет прежде всего потому, что он изменял. Причем изменял не просто с какой-то женщиной, с которой хотел бы построить семью. Он изменял со всеми подряд. Ни одной юбки не пропустил». «Да хватит!» — прерывает меня Толя. «Что ты придумываешь?» «Придумываю? Так мама не знает о твоих подвигах?» Вскидываю брови. «А как ты встречался с моей секретаршей? Ты тоже ей не рассказывал?» «С какой секретаршей?» Мама переводит взгляд на меня. «Ну как какой? Самой обыкновенной. Красивая девочка, зовут Лена, молодая. Вот он 2 месяца, если я не ошибаюсь, с ней отжигал. Потом они поругались. И он переключился на Настю из рекламного отдела». Воцаряется тишина. Мама переваривает информацию. «Погоди, Толя!» — откашливается. «Ты что, больной?» «Мама!» — возмущенно вздрагивает. «Ты кого слушаешь? Меня или Марка? Я никогда не изменял. Я каждый день после работы ехал домой. А сейчас на меня поклёп наводят. Просто эта парочка пытается как-то доказать, что имеет моральное право жить вместе». «Так я знаю, что ты изменял с самого начала брака. Думаешь, я забыла?» Мама делает глоток кофе, после ставит чашку на блюдце и подается вперед. «Мальчик мой, это было весело, пока не выяснилось, что ты детей иметь не можешь. А это уже не шутки. Зачем ты и дальше наглеть стал?» «А я знаю. И зачем? И почему?» Спокойно отвечаю. «Ну и почему?» — реагирует Толя. «А лучше бы не уточнял, ей-богу. Потому что я тебе платить стал в 3 раза больше после того, как Алла забеременела. Вот ты в себя и поверил. Решил, что раз у тебя есть деньги, значит, можно их тратить на женщин, не отягощенных совестью и ответственностью. А я, дурак, думал, что Алле хоть что-то перепадает». Смотрю на маму. «Она голодала по факту, ты в курсе? У них там гречка с белым хлебом в меню были и макароны. Да врет она все. Это она на жалость давит. Толя недоволен не только тем, что правда вскрылась в принципе, но теперь об этом знает мама. Ага, то-то я смотрю, как она жадно рыбу ела. Рыбу. Да хватит тебе! Толя закатывает глаза и тут же обращается к матери. Он врет и не краснеет, просто Алла. Она как узнала, что ребенок не от меня, так окончательно с катушек съехала. А кто рассказал, что ребенок не от тебя? Кто ей выложил, что мы сперму другую подсунули? Я уже, кажется, ору. Так теперь катись калачиком. Ты чего добивался? Сперва гулял, как собака. Потом решил выложить правду матку. А сейчас ждешь, что я верну тебя на работу? И ты будешь получать зарплату, как и раньше? Толя, ты идиот? В голосе мамы уже отчаяние. Ты же все сам разрушил собственными руками. А мне-то, пока ехали, врал. Рассказывал, что якобы Марк Али рассказал правду про ребенка, что уговорил переехать к себе, лапши на уши навешал. А в итоге, значит, ты сам себе в ногу выстрелил. В две, киваю. Он еще и работал так, что мне пришлось его выгнать. Боже! Мама горестно вздыхает. «Ну почему ты такой балбес? Кому ты нужен, кроме нас, Толя?» «В смысле, кому?» Брат, который считает себя всегда и везде правым, тут же горячо начинает возражать. «Знаешь, сколько женщин считают меня идеальным?» «Они тебя считают не идеальным», — объясняет мама. «А годным на небольшой роман. Заметь, ни одна твоя любовница надолго не задержалась». «Задержалась!» Вот ты не знаешь, а задержалась. Эля меня любит. Толя, похоже, в запале спора и забыл, что говорил только что. Хотя для многих людей, кто постоянно врет, кто говорит то одно, то другое, это частое явление. То есть любовница у тебя все-таки есть? Мама, я же как-то должен компенсировать, что у меня не может быть детей. Я должен чувствовать себя мужчиной. Клоун ты, а не мужчина. Вырывается из меня.